А что не черт? Что Юргин умеет подобрать слова и влепить прямо в свою собственную харю? Нет, и это не важно. Тогда что? А, вот, как скорпион. Как скорпион, который убьет себя. Врете, врете, я не сгорю. Лучше уж действительно ударить хвостом. Ударить? Кого ударить? Себя. Значит, умереть? Постой. Кто-то мне уже советовал это. Кто? Или сам я думал уже об этом когда-то? И черт! О многом я сегодня думал. Нестерпимая боль, сжимавшая все тело, начала вдруг исчезать. По груди, по рукам, по ногам Устина начали разливаться неизведанные ни разу в жизни покой и блаженство. И самое главное, Устин знал, чувствовал, понимал теперь, откуда оно, это блаженство, чем оно вызвано. Он улыбнулся несмело, боясь как бы не спугнуть его, и прошептал дважды: «Лучше хвостом! Лучше хвостом!» Устин осторожно слез с кровати и тихонько, как вор, двинулся на цыпочках к подполу, боясь скрипнуть половицей. Он шагал, высоко поднимая каждую ногу, балансируя для равновесия руками. Там, в подполе, у него был зарыт пистолет, который он принес в 45-м году из Усть-Каменки. Вот до подпола осталось 3 метра, 2, 1 метр. Устин остановился, оглянулся, боясь, как бы за дверью не проснулась жена, не услышала его шаги. Сердце его колотилось гулко и часто. Наконец он бесшумно поднял крышку подпола и долго стоял с нею в руках, не зная, как положить на пол без стука. Стоял, стоял и вдруг выронил. Кажется, удар грома над самой головой и то не был бы так оглушителен, как грохот этой крышки. Устин вздрогнул всем телом и услышал, как за дверью заворочилась на кровати Пестемея. «А все равно уж теперь», — прошептал он и поспешно прыгнул вниз, в сырую и холодную, как могила, яму, скатился по крутой лестнице и плашмя шмякнулся о землю. Тотчас вскочив, он пополз в темноте на четвереньках в дальний угол, где стояли катки с солеными огурцами и капустой. Здесь он лихорадочно отодвинул несколько кадок в сторону, но самую большую отодвинуть не мог. Тогда он уперся во что-то ногами и опрокинул ее. Сразу же кисло запахло рассолом, под ногами захлюпало. Но Устин на это не обращал внимания. Став на колени в холодную жижу, он принялся руками разгребать землю. Наверху скрипели половицы, и Пестемея тревожно причитала, склонившись над подполом: «Устинушка, Устинушка, Варька, да вставай ты ради бога!» «Нет, врете!» — закричал Устин, выдергивая из земли завернутый в промасленные тряпки пистолет. «Врете, и вы не успеете теперь!» Он торопливо размотал тряпки, машинально взвел пистолет, поднес к уху, нажал на спусковой крючок. Выстрела не услышал. Он почувствовал только, как мутнеет у него в голове. Муть с каждым мгновением становилась все тяжелее и гуще, а все тело невесомее, нечувствительнее. Вот Устин потерял уже всякое ощущение рук, ног, всего тела, всего себя. Он будто уже умер, только в голове еще тлели, как последние искорки в костре, какие-то мысли.